Глава 30. Шартан Дорт Наргас пробыл в диком доме относительно недолго, всего пару-тройку часов. За это время он успел поесть, пообщаться со мной и оценить тот фронт работ, который мне предстоял. Ушел он порталом, впечатленный услышанным и увиденным. Я проводила их с супругой тоскливым взглядом. Шартан сообщил, что будет рад увидеть меня завтра на аудиенции у императора. И я этой радости не разделяла. А потому, едва гости удалились, я перенеслась порталом в свою спальню и закрылась там до завтрашнего утра. Ужинала я в спальне же в одиночестве. Угрюмо ковырялась вилкой в тарелке с фруктовым салатом и думала, что жизнь в развалюхе в любом случае была бы хуже и физически, и эмоционально, чем жизнь здесь, в диком доме, с обязательствами перед краем, людьми в нем и самим императором. Заснула я с настроением «не подходи, убью», и на удивление ночью мне ничего не снилось. Совсем ничего. Хотя, по идее, должны были бы появиться какие-нибудь ужастики. Утром я открыла глаза, удостоверилась, что все еще здесь, в странном магическом мире, что дикий дом никуда не делся, тяжело вздохнула и вызвала Арасу. Сегодня мне предстояло встретиться с императором. В присутствии нескольких наместников, на минуточку. К завтраку я вышла, стараясь не хмуриться. Все нормально, все нормально, все нормально, чтоб их всех. Дерек полюбовался на мой боевой настрой, хмыкнул и не стал лезть в душу. Мы довольно быстро позавтракали, и после этого я услышала. Ваша милость, через час мы должны быть у императора. Пришлось кивнуть. Я, конечно, думала, что встреча пройдет после обеда, ну, или перед ужином. Ну, раз так, значит так. Часа мне вполне хватит для переодевания. Все равно ни краситься, ни укладывать волосы я не стану. Пусть император любуется на меня в естественном виде. Не понравлюсь — исключительно его проблемы. Я поднялась к себе, снова вызвала Арасу и уставилась на нарядные платья от столичной портнихи. Одно из них видел вчера только Шартан, ну и Дерек, конечно же. Зато не видел император. Два других были совсем новыми, и если думать об экономии, то можно было бы надеть то, в чем я уже выходила к столу. Но этикет! Он предписывал надеть наряд, который ни разу никто не видел. Я задумчиво посмотрела на два оставшихся платья, выбрала темно-синее и приказала Арасе нарядить меня в него. К нужному времени я была готова. Сидела перед зеркалом, смотрела в него и грустно думала, что деньги, вернее их наличие, кардинально меняют жизнь. Обычно к лучшему, хотя, возможно, и исключение. Я понятия не имела, является ли моя ситуация этим самым исключением. Но здесь и сейчас на меня с той стороны зеркала смотрела молодая леди, элегантно одетая, уже не юная, но еще и не старая. Отличный возраст для создания брачных отношений. На земле так уж точно. Золото Дерека поменяло все буквально в считанные дни. Я стала лучше питаться, лучше спать, лучше одеваться. Не скажу, что чувствовала себя ему обязанной, но осознавала, что в данный момент он лучшая кандидатура среди уже увиденных мною кандидатов мужья. Подавив тяжелый вздох, я поднялась из кресла и, цокая каблучками синих кожаных туфель, направилась вниз, в холл, где меня уже ожидал Дерек. Он откроет портал прямо во дворец, и потому нам обоим не нужно было утепляться. Дерек уже ждал меня неподалеку от лестницы. Его черный костюм отлично смотрелся рядом с моим темно-синим платьем. «Прошу, ваша милость!» Дерек щелкнул пальцами, и перед нами появилась арка портала. Я хмуро посмотрела сначала на нее, потом на важного Дерека, мысленно рассказала и ему, и императору все, что думаю об их инициативах, и шагнула в портал. И сразу же очутилась в императорском дворце. Выдохнула, огляделась. Классик утверждал, театр начинается с вешалки. Я могла бы то же самое сказать про дворец. Он начинался прямо отсюда, из холла. Здесь явно была видна атмосфера величия, роскоши и торжественности. Стены были украшены картинами с изображениями исторических событий и мифологических сцен и зеркалами в золотых рамах. На потолках магические шары и красочные фрески. По углам холла статуи, выполненные из мрамора и из бронзы. Свет, проникавший через большие окна, создавал особенное освещение, подчеркивающее детали декора и придававшие обстановке еще больше величественности. Дерек, несомненно, бывавший здесь не раз, помешал мне детально осмотреться. Он вышел из портала следом за мной и молча подставил локоть. Пришлось положить на него ладонь и отправиться по коридору к одной из дальних дверей, сейчас раскрытых.